Глава 9. О провидении Божием, относящемся к друзьям и врагам. Есть древняя притча, в которой так говорится о провидении Божием. Возле источника мальчик занимался детскими играми, бегая среди цветов. Потом утомился, сел у воды и задремал. И вот снится ему фортуна и говорит дремлющему мальчику: «Бедняжка, ты сел на таком месте, с которого легко можешь упасть в воду и погибнуть. Встань и удались отсюда, чтобы не случилось какой-либо беды, а то, если случится тебе беда, станут все обвинять меня и скажут: не ты спал, а я уснула и не предостерегла тебя от той беды». Вот мифологическое утверждение о бытии божественного провидения. Всем христианам известно, о ком сказал псалмопевец: «Се не воздремлет, ниже уснет, храняй Израиля». Бог имеет столь зоркие очи, что ничто от них не скроется, столь чуткие уши, что ничто мимо них не может пролететь неуслышанным, ибо Он слышит и знает все помыслы. Он имеет руки столь длинные, что никто не уйдет от них. Древние философы доходили до этого сознания только разумом, мы же черпаем это познание из книг Священного Писания. 1. Пространно говорит о божественном провидении Иисус, сын Сирахов. Бог провидит все из века в век, и ничего нет дивного пред Ним. Пред Ним дела всякой плоти, и невозможно укрыться от очей Его. Нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все создано для своего употребления. Прошедшее, настоящее и будущее видит Бог, рассматривает и предвидит в одно мгновение своего зрения. Все его очам присущи — Адам и Антихрист, весь род человеческий, все создания. Никогда провидение Божие не может измениться. Хорошо выражено это Сирахом: «Все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его в свое время исполнится. И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется». Поэтому и говорит блаженный Августин: «Признавать бытие Божие и не признавать, что Он предвидит все будущее, — это очевидное безумие». Воистину, провидение Божие быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу. От высочайших серафимов, даже до малейшего на земле муравья, недремлющее Божье попечение нисходит, тем более никогда не удаляется. Еще в древности Моисей и Аарон провозгласили: «Сегодня вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. Я утром увидел Его славу». Истинно, в смертный вечер все мы узнаем дивное о нас Божие провидение, ибо от Господа направляются шаги человека. Человеку же как узнать путь свой? Часто Бог, мудро промышляющий о нас, ведет нас по бедственным, едва проходимым жизненным дорогам. Но Господь хорошо знает, какой дорогой ведет Он в небесные райские сады. Зачем же поднимать нам жалобные вопли против мудрейшего и весьма надежного путеводителя в нашей жизни? Зачем говорить: если мы идем по пути, определенному нам Богом, куда ты нас ведешь? Кажется, мы давно уже совратились с правого пути. «Не печалься, мой друг», — таинственно говорит нам Бог, — «верь только мне, я проведу тебя благополучно. Ты немало не поскорбишь, когда окончишь путешествие». Так каждого из нас на жизненном пути, со дня рождения и до дня исхода в жизнь вечную, провожает Божие провидение, если только останемся верными путеводительству Божьему, указанному нашим Спасителем во святом Его Евангелии. Довольно для нас, что это единственный безбедный путь, и что в том, когда он покажется трудным и неудобно проходимым.